Суббота, 21 июня, 22:15. Эльба, где-то между Гамбургом и Куксхавеном. Прогулочный катер остановился. На нем горели все положенные огни. А катер речной полиции ВС-25 крался за ним без света. Франц Кассель видел, как на палубу вышел высокий молодой человек. В темноте из такого расстояния было трудно судить, но ему показалось, что в руках парня полотенце с темными пятнами. Он вытер им лицо и бросил на палубу. Может, это пятна крови? Или просто рисунок такой? Кассель боялся ошибиться. Он опустил бинокль и приказал Гепхарду: «Попробуй еще раз дозвониться до оберкомиссарши. Если опять не получится, я все-таки рискну спросить, что этот парень здесь делает». Он опять посмотрел на прогулочный катер. У бортов того запенилась вода. «И не думай, голубчик, — сказал Кассель, — от меня не уйдешь».